путешествия равнинные индейцы двигались обычно колоннами, одно племя за другим, а останавливаясь лагерем, возводили отдельные деревни, исходя из племенного принципа. Лагерь протянулся вдоль берега длинной узкой полосой, 6 деревень были расположены кругообразно, и к отдельным типе подступала вода. Индейцы шли на север, но несколько дней тому назад им пришлось остановиться. Честь разбить лагерь первыми была предоставлена северным шайенам, а потому их деревня располагалась ближе к северному окончанию этого громадного поселения. Рядом с ними остановились их ближайшие союзники Сиу Аглала. Вслед за Аглала шли Сиу Сан Арк, а уже затем племя черноногих. Предпоследними к югу разбили свой лагерь Миниконжу, а на самом южном краю, где и собирался атаковать индейцев майор Рено, стояла деревня Хункапа, вождем и шаманом которых являлся прославленный Сиу Сидящий Бык. Были там и другие, более мелкие племена, примостившиеся рядом с ближайшими родственниками Санти, Брюле, Осинибоин, Сиу. И теперь солдаты 7-го кавалерийского видели то, чего не могли видеть прежде из-за гор. А именно, что атака майора Рено на южный фланг, где обосновались Хункапа во главе с Сидящим Быком, будет просто самоубийством. Индейские воины толпами выбегали из типи, многие тут же вскакивали на лошадей и находились при полном вооружении и в самом воинственном состоянии духа. Было уже почти 2 часа дня. Отряд Рено быстро и умело окружили с левого фланга конные воины и, не входя с ним в прямое столкновение, начали оттеснять от прерий назад к берегу реки, через которую солдаты только что переправились. Многие солдаты спешились и побежали в лес, другие не могли справиться с обезумевшими от страха лошадьми, и те их просто-напросто сбросили. Новобранцы теряли ружья, которые Хункапа тут же с радостью подбирали. Через несколько минут остаткам отряда пришлось переправляться обратно через ту же реку и искать убежище на вершине высокого холма, где они затем в течение 1,5 суток держали оборону. Генерал Кастер оглядел раскинувшуюся перед ним долину, и находившийся всего в нескольких ярдах Крейг внимательно следил за выражением лица этого «великого победителя индейцев» в кавычках. Теперь в лагере остались лишь женщины и дети, воинов видно не было. И этот факт приятно удивил Кастера. Крейг слышал, как он отдал приказ столпившимся вокруг него командирам: «Сейчас спускаемся, переправляемся через реку, и лагерь наш». Затем он подозвал к себе капитана Кука и продиктовал послание. Адресовалось оно к капитану Бентину, который с самого утра ускакал в прерии. В записке говорилось: «Возвращайтесь. Немедленно. Большая деревня. Прихватите пакеты». Под пакетами имелись в виду запасы амуниции. И он отдал записку гарнисту Мартино, которому тоже посчастливилось выжить, и поведать затем всю эту историю. Итальянец по счастливой случайности так и не нашел Бентина. Видно, этот хитрый офицер предпочел затеряться в прериях, а потому ему пришлось вернуться обратно к ручью. И в конце концов он оказался на холме, где держали осаду люди Рено. Теперь сообщить о своей неудаче обреченному Кастеру он просто не мог. Мартино ускакал выполнять задание, и Крейг, развернувшись в седле, долго провожал его взглядом и заметил еще кое-что интересное. Человек 25 солдат из роты капитана Йейтса развернулись и пустились на утек без всякого на то приказа, и никто не пытался их остановить. Крейг снова покосился на Кастера. Неужели этот напыщенный павлин так до сих пор ничего и не понял? Генерал привстал в стременах, приподнял над головой красивую кремовую шляпу и крикнул: «Ура! Ребята, вперед! Считай, они уже у нас в руках!» То были последние слова командира, которые услышал скачущий прочь итальянец. Позже он доложил об этом комиссии по расследованию. Крейг впервые заметил, что, как это бывает у многих мужчин с тонкими рыжими волосами, У Кастера в его 36 уже наметилась на макушке лысина. У индейцев он носил прозвище «длинные волосы», но перед началом летней кампании коротко остриг их. Возможно, именно по этой причине Скво из племени Аглала позже не признает в нем погибшего военачальника белых, а их воины сочтут, что с него не стоит снимать скальп. Выкрикнув эту команду, Кастер пришпорил коня и помчался вперед. За ним последовали оставшиеся под его началом 210 человек. Дорога полого шла под уклон к берегу реки, и спуск не представлял особых трудностей. Примерно через полмили колонна начала сворачивать влево рота за ротой, продолжая спускаться к реке, чтобы тут же атаковать. И в этот момент деревня Шаена вдруг словно взорвалась. Казалось, кто-то потревожил осиное гнездо, и индейские воины слетались тучами, голые до пояса, в боевой раскраске, выкрикивающие на высоких пронзительных нотах свой боевой клич «Йип-йип-йип!». Мчались они к реке, с плеском бросались в нее и тут же оказывались на противоположном восточном берегу, куда подходили силы белых. Всадники в синих униформах застыли в растерянности и ужасе. Скакавший рядом с Крейгом